Часть вторая. Глава первая. Вестдален был крупным городом на западном побережье Нордланда. Дворяне и дельцы, обосновавшиеся здесь, не жаловались на бедность. Море давало нескончаемый запас богатств, да и судоходные компании, торговавшие с другими странами, приносили баснословный доход. Наставало время семейных кланов буржуазного происхождения, начинавших свое дело с лоточной торговли. Знатное дворянство, имеющее в родословной по 50 и более благородных предков, морщило аристократические носы, видя на приемах у короля толстосумов из бывших трущоб, но открыто выступать против не смело. Король благоволил укреплению позиции зарождающегося класса новой эпохи. Улицы города дельцов отличались широтой. Дома выкрашены в светлые тона. А этажи? Какие высокие дома! 3-4 этажа! Иди казалось, что если она встанет к ним вплотную и посмотрит вверх, голова непременно закружится. В Вестдалене даже переулки были вымощены камнем. Никакой пыли и грязи. Самой себе среди этого великолепия она казалась серой и никчемной. Наряды дам ошеломляли сложностью кроя и красотой тканей. Лэрд Блэкстоун выпрямился, выражение его лица стало надменным. Свен, большую часть дороги выглядевший притихшим и немного испуганным, оживился при виде современных экипажей. Его интересовало в них все, начиная с рессор и заканчивая откидной крышей. Мужчина отвечал на вопросы племянника с большой охотой. Дом Лэрта располагался в центре города, в некотором отдалении от набережной. Этот факт Ида находила приятным, поскольку не знала моря и побаивалась его. Молочно-белый в 3 этажа дом потрясал своей статью и легкостью. Большие чистые стекла окон бликовали в закатном солнце. У парадного входа не было ни сада, ни дворика. Прямо у крыльца начиналась мощёная улица, очень современная и модно в духе бурлящего портового города. Лэрд Блэкстоун сошел первым и подал Иде руку. Девушку смутил этот жест светского обхождения. Манеры и этикет знатного общества ей были чужды и непонятны. Несмотря на то, что мать в свое время сочла необходимым научить дочь правилам поведения в высшем свете. Дверь особняка за спинами брата и сестры захлопнулась. Новый дом. Сердце трепыхалось в груди, словно птичка в клетке. Передняя комната была огромной, богатой и пустой. «Амалия!» — лэрд Блэкстоун тронул стоящий на столике с цветами колокольчик. Откуда-то сбоку выпорхнула румяная девушка с горящими глазами. На ней было надето простое платье голубого цвета, белый передник и чепец. Иди она показалась очаровательной. Свен смотрел на незнакомку с обожанием и готов был ловить каждое ее слово. «Добрый день, лэрд Блэкстоун, мы вас ждали!» «О, я вижу юные лэрд и Лэри Хольмсвард с вами!» Амалия сделала книксон, игриво глядя на Свена, отчего тот мгновенно зарделся и смутился, не зная, куда деть руки. Горничная нежно улыбнулась ему. «Прежде чем вы пойдете ужинать, я покажу вам ваши комнаты. Да-да, мы все приготовили к вашему приезду». Девушка жестом пригласила гостей следовать за ней. По деревянной лестнице они поднялись на 2-й этаж и прошли в самый конец коридора. Комнаты располагались напротив друг друга. Свен ахнул, увидев игрушки, среди которых оказалась армия оловянных солдатиков. Мечта любого мальчишки. Комната Иды была обставлена по-девичьи. Фарфоровые пастушки, гобелен с растительным узором, настенное зеркало, туалетный столик, ширма и шкаф. Имелась также узкая резная кровать из дерева с большим количеством подушек и кружев. Немалую долю уюта комнатке придавали нежно-голубые обои в цветочек. Амалия зажгла газовые светильники. Раньше Ида только слышала о них. Восхитительно, до чего дошел прогресс. В Вестдалене я подобрала белье и платье, которые подойдут юной Лэри. За ширмой приготовлена вода, чтобы вы имели возможность освежиться перед ужином. Но если желаете посетить ванную комнату, я вас провожу. Она расположена недалеко от лестницы. В трюмо найдете лавандовое мыло, щетки, расчески. Горничная помедлила немного и добавила. Приятного отдыха, Лэри. Ужин в 8. Гостиная находится слева от передней комнаты. Окинув комнату критическим взглядом, Амалия развернулась к двери, но Аида остановила ее. «Фрэн, Амалия, я полагала, что мы будем жить за городом. Господ Лэрт Блэкстоун», — девушка быстро поправила обращение с простонародного на более светское, — «говорила о поместье». Амалия утвердительно кивнула головой. «Конечно, Лэри Хольмсворт, так и будет. Этот дом принадлежит семье Блэкстоун, но используется в основном для того, чтобы жить здесь, пока ведутся дела компании Блэкстоун. В этом городе крупный порт и контора фирмы. Лэрт Блэкстоун занимается морскими и сухопутными перевозками. Сейчас такие времена, когда и старые семьи вынуждены открывать свое дело. Дворянство лишилось многих привилегий, а что касается родового поместья под Эренхельмом, то оно больше и роскошнее, но поверьте, здесь уютнее и нет сквозняков». Ида поблагодарила горничную, та удалилась, звонко постукивая каблучками. Солнце за окном катилось к закату. Прохожие становились редкими и торопливыми. Торговцы закрывали лавки и спешили к домашнему очагу, влекущему запахом супа и чесночно-мясным ароматом жаркого. Вдоволь налюбовавшись мощёной мостовой и домами из своего окна, Ида открыла изящный шифоньер. В нем висело три повседневных платья — синее, зеленое и белое. Недолго поколебавшись, девушка выбрала первое. Вода в тазу за ширмой оказалась холодной. Ида стыдливо прикоснулась к ней рукой. Жидкость задумалась на мгновение, а затем начала теплеть. «Перестаралась», — решила девушка, отдернув руку от парящей глади. «Но лучше горячая вода, чем мурашки по телу». Холод Ида не любила со времен бедняцкого детства с больной матерью, когда приходилось экономить каждое полено. Мерзлота продуваемого деревенского дома въелась в кости и не проходила с годами, отступая лишь в середине лета. Платье оказалось немного маловато в груди, неприлично ее обтягивая. В талии и бедрах оно сидело как родное. Ида с удивлением оглядела свое отражение и нашла его довольно миловидным. Глаза блестели, щеки за весну заметно округлились, как и остальные части тела. Нельзя сказать, что такие перемены не радовали, кроме, пожалуй, ног. Их хотелось бы оставить более стройными. Закончив с платьем и прической, Ида обнаружила, что до ужина осталось еще 40 минут. Она совершила несколько кругов по комнате, посмотрела в окно, проверила шкаф и ящики туалетного столика, полюбовалась пастушкой в неприлично коротком платье, едва доходящем до колена. Затем села на кровать и принялась следить за каминными часами. Желудок, жалобно урча, настойчиво напоминал о важности регулярных трапез. А ведь у добропорядочной, воспитанной дамы тело не издает лишних звуков, тем более таких неприличных. Лэри не хочет есть, а когда голодна, довольствуется лишь пригоршней гарнира и салатом, и пьет чай. К счастью, этикет разрешал пить чай в неограниченном количестве. Очевидно, только жидкостью Лэри спасаются от настойчивых просьб желудка. В столовой, обставленной новой изысканной мебелью, было тепло и светло. Лэрт Блэкстоун сидел в кресле и вскрывал корреспонденцию ножом для писем. Лицо его казалось непроницаемым. Свен расположился на софе и увлеченно рассматривал какой-то альбом. Иду всегда удивляла способность брата быстро находить себе занятия в любом месте. Лэрт Блэкстоун время от времени поглядывал на него и, как казалось Иде, одобрял его раскованную манеру держаться. Сама девушка сидела у камина и смотрела в огонь. Он ее не увлекал, но задумчивый взгляд помогал избежать неловкости. Амалия суетилась у стола, что-то поправляла, приносила и уносила, неодобрительно бормоча себе под нос. Лэрт Блэкстоун счел нужным пояснить нелогичное поведение горничной. «Амалия — творческая натура. Увлекаясь сервировкой стола, она порой забывает о времени. Но, должен отметить, прекрасно справляется с хозяйством, чему я очень рад». Ужин проходил в молчании. Во время десерта Лэрт Блэкстоун заметно повеселел и заговорил. «Некоторое время мы будем находиться в этом доме. У меня в городе накопилось много дел, к тому же я намерен заняться вашим будущим. Вы получите хорошее образование. Для Свена я готовлю место в Оренхельмской научной школе. Там есть классы для мальчиков от 10 до 16 лет. С тобой, Ида, будет сложнее. Сегодня я поручил управляющему подыскать тебе даму для этикета и хороших учителей естественных и точных наук. Конечно, еще нужны языки, хотя бы два. Ида поперхнулась чаем. Мужчина, поняв ее замешательство, по-своему невозмутимо продолжил. Да, я понимаю, что этого мало, но главные основы. Философию, астрономию, архитектуру мы оставим на потом. Ах, чуть не забыл про пение, рисование и танцы. Этим нужно заняться как можно скорее. А в оставшееся время в твоем распоряжении будет домашняя библиотека. Ида мрачно подумала, что с таким плотным графиком у нее не останется времени даже на сон, поэтому прелести чтения ей не грозят. Завтра я и Свен посетим Ферта Андерсона, моего портного, а ты и Амалия отправитесь к Ферте Элизабет Брандт. Она отличная модистка и очаровательная женщина. Моя сестра была от нее в восторге. На лицах детей отразилось удивление. Да-да, Энгела была заядлой модницей. Жаль, что не так уж и часто ей дозволяли покидать наше семейное гнездо. Лэрд Блэкстоун говорил о доме, о городе, о многом другом, но Ида слушала его невнимательно, пытаясь принять внезапно пришедшее осознание о знатности, вновь обретенной семье и своей роли в ней.